Слушайте продолжение аудиоверсии художественного фильма «Ликвидация». Художественный фильм «Ликвидация», 13-я серия. Леня Тишак упорно разыскивал пропавшего военврача Арсенина. Зацепок никаких, Арсенин никто не видит. Но все усилия были тщетны. Академик, он же Виталий Кречетов, обрывал все нити, ведущие к нему. Свой план действий Давид Гоцман предложил начальнику контрразведки Чусову. Первым пунктом этого плана было прекратить ночной отстрел. И ночные отстрелы, значит, прекратить. Да, немедленно. Чусов выслушал Гоцмана, а потом доложил свои соображения маршалу Жукову. Если сорвется, голову свернут. И тебе, и мне. Академик, он же Виталий Кречетов, сообщил Штехелю о том, что его подозревают, банде необходимо срочно ложиться на дно и ждать дальнейших указаний. Все, все легли на дно. Связь со мной по запасному каналу. Виктору Платову, бывшему шулеру, неожиданно появившемуся в Одессе, Штехель устроил проверку, но проверка закончилась, не успев начаться. Платов расстрелял проверяющих. Что вы делаете? Это же проверка! Вы что? Давид Гоцман понимал, что план, который он предложил накануне начальнику контрразведки Чусову, чрезвычайно рискован. И все аргументы могут быть повернуты против него самого. Все будет хорошо. Ты вернешься. Звонил Леня Тишак из Херсона. Начальника гарнизона нет, будет через 2 дня. А без него дело Арсенина не выдают. Пусть ждет. У нас людей не хватает. Арсений сейчас важнее. Махал Михайлович, а ты что такой, а? Старика-психиатра контрразведка ищет. Так не нашла же еще? Давид Маркович, просто я обещал, что никому, кроме вас. Махал Михайлович, а ты Кречетову за старика не рассказывал? Нет. А надо было? В том-то и дело, что... Давид Маркович, а мы к тебе. С чего? Служба. Подполковник Гоцман, сдайте оружие. Вы арестованы. В кабинете Кречетова полковник Чусов. Кречетов ходит по кабинету. Чусов сидит за столом. Все так да не так. Не верю я, что Гоцман предатель. Не все сходится. Ну, посудите сами. Дело о пропавшем обмундировании начал Гоцман. Мог закрыть, но не закрыл. Дружок Фима влез в него и помешал. И Фиму убрали. Вроде убивают чисто. А он все-таки находит убийцу. Зачем? Нашел, его тут же убили. Просто убрал свидетеля и все. Но стрелял-то не он, а Якименко. А кто стрелял, неважно. Лужов убит. Еще. Мне кажется, что все строится на догадках и предположениях. Не все. И не только на догадках. Майор. Товарищ полковник, разрешите присутствовать на допросе? Зачем? Мне кажется, речь пойдет о делах, которые веду я. Мы сами разберемся. Гоцман интересовался у меня вашим участием в Одесском подполье. Почему? Военврач Арсенин понял, что я не служил на Втором Белорусском фронте. Гоцман надавил, ну и пришлось. Выдать совсекретную информацию? Чусов встает, берет с вешалки фуражку и идет к выходу. Арсенин, интересный персонаж. Интересный. И пропал так вовремя. На пороге встречает Довжика. Переглянувшись с Довжиком, Чусов молча уходит. Кречетов заходит в кабинет Гоцмана. За столом сидит Довжик, обедает. Перед ним помидоры, хлеб. Кречетов садится напротив него. Надо бы Нору с Мишкой предупредить. Я предупрежу. Кречетов тяжело вздыхает, уходит. Оборачивается. Так что рано делать выводы, Михаил Михайлович. Рано. А я, Виталий Егорович, с выводами никогда не спешу. Новая сцена. Двор дома Гоцмана. На галерее Эмик и мадам Короткая. Эмик протягивает короткой бумаги, а взамен получает деньги. Вот, мадам Короткая. Это копия постановления, это ордерочек. Можно сразу и въезжать. Что ж вы, могли бы хоть бумажкой обложить. Какая вы неосторожная. До свидания, мадам Короткая. До свидания. Мадам Короткая уходит. Из квартиры выходят тетя Петя и Циля. Нарядно одетые Циля и Эмик собираются идти в ресторан. Циля! Циля, ну где вы? Эми, что вы потеряли в том ресторане, маме сказать? Мама, вы не видели красивые жизни. Не, подожди. А что, разве нельзя покушать со вкусом дома? Я же с утра уже все приготовила. И кивилки фиши, и форшмак и синенький. Ой, мама, не смешите меня. Ой, вы. Как будто у него нет дома, у этого ребенка. Эта Циля откуда взялась на мою голову? Такой гемби. Ведет себя, как румынская проститутка. Какое счастье, что твой папа не дожил до этого дня, когда он видел, чтобы ребенок пошел в ресторан. От мамы. Новая сцена. Кречетов в квартире Гоцмана. Беседует с Норой. У женщины на глазах слезы. Она закрывает лицо руками. Извините. Чай будете? Да нет, спасибо. Кречетов садится рядом с Норой. Женщина нервно встает. Вновь садится. Опять встает. Да, чаю, это правильно. Где находится контрразведка? Ну какая контрразведка? Если Давида забрали не по ошибке, значит обязательно придут и за вами. Я знаю, почему его забрали. Его забрали из-за меня. Я его предупреждала, господи, какая же я дура. Лена. Нора, ну что вы такое говорите? Если бы вы были виноваты, вас бы забрали в первую очередь. Да. Да, вы, наверное, правы. Чай будете? Нет, спасибо. У меня внизу стоит машина. Скажите, куда я вас отвезу? Нет, я с утра выходила. Если они приходили, они могли меня просто не застать. Ну вот и хорошо. Вот и замечательно. Посмотрите на меня. Успокойтесь. Подумайте спокойно. Давид не виноват? Нет. Значит, на некоторое время вам нужно скрыться, пока все выяснится. Виталий, спасибо вам. Я в порядке. Виноват, не виноват, какая разница? Вы же сами знаете, им все равно. Давид арестован. С улицы слышится шум подъезжающей машины. Нора и Кречетов бросаются к окну и видят, по галерее поднимаются люди в форме. Я же вам говорила. Вы пришли меня допрашивать, мы сами не знакомы. Лена! Что и вас? Больше о Давиде Гоцмане я ничего сказать не могу. Мы познакомились случайно. Заходят двое. Елена Брунер? Да. Собирайтесь. Товарищ майор, предъявите, пожалуйста, документы. Я помощник военного прокурора. Я знаю, так положено. Выйдите, я переоденусь. Мы не выйдем, переодевайтесь. Нора уходит переодеваться. Кречетов напряженно смотрит в окно. Новая сцена. Кречетов и Мишка идут по улице. Ну, потом забрали Нору. Прямо при мне. И оттуда сюда. К тебе. Такие вот дела, Мишка. А Нора за что? Жена шпиона. Мой батя немецкий шпион? Ну, они так думают. Бред, конечно. Ага, они, а ты? Тут, Мишка, разобраться надо. А ты не разобрался. Пытаюсь. Подходит к скамейке. Мишка залезает на скамейку. Иди сюда. Мальчик широко размахивается и дает Кречетову хлесткую пощечину. Ну и сука ты, майор. Новая сцена. Полковник Чусов обращается к собравшимся ночным стрелкам, участникам операции «Маскарад». Я благодарю вас всех. От себя, от лица командования и всей героической Одессы, спасибо вам. Бандиты понесли заслуженную кару. Город получил мир и покой. Как говорится, каждому по заслугам. Кроме того, во многом благодаря именно вам раскрыта банда фашистских диверсантов, крепко засевшая в наших недрах. И ее главарь уже дает показания. Это очень большое дело. При проведении операции погибло несколько наших товарищей. Почтим их память. Все снимают головные уборы. Операция завершена. Еще раз всем спасибо. Успешной службы, товарищи. Новая сцена. Жуков обращается к первому секретарю Одесского горкома партии Кумоватову. Ну что, можно вас поздравить наконец? Молодцы, поздравляю. Щет. Ну как же, нашли себе силы, резервы, одолели преступность. Одесса вздохнула свободно. Так это не мы. А мудрое руководство. Ну что могут наши сыщики без руководящих, можно сказать, отеческих, партийных указаний? Простите, товарищ маршал, вы издеваетесь, что ли? Жуков поднимается по лестнице. Жуков резко оборачивается. Над кем? Над партией? Нет, надо мной. Подходит к Кумоватову. Вот что, Кумоватов, преступность в Одессе пошла на спад. Это факт. Это хорошо. Хорошо. Хлопает Кумоватова по плечу. Пора браться за дела. Объявляю войсковые учения. Жуков стоит перед картой. Объясняет собравшимся военным, среди них и Кречетов, задачи учения. Ставлю задачу. Противник неожиданно вторгся с территории Румынии на нашу землю. Мы должны остановить его на этом рубеже. Организовать оборону, а затем вытеснить противника за пределы государственной границы. Что с Кислин? Вопросы есть? Какими силами будут проводиться учения? Всеми боевыми частями Юго-Западного округа, а также МГБ, Одессы и Кишинева. Ваша задача вместе с партийными работниками всех районов организовать партизанское движение в случае отступления наших войск. Как отступление? Как в 41-м, и в 42-м, и в 43-м. Учиться надо на ошибках, генерал, а не лозунги орать. Мыслить надо рационально. Кодовое название учения – «Неожиданный удар». Война всегда начинается неожиданно. Забыли? Я напомню. А заодно проверим, на что вы способны, если завтра война, если завтра в поход. Предписание получите в штабах своих частей. Еще вопросы? Учения согласованы с генштабом? А как же. Маршал Василевский сегодня утром получил мою телефонограмму. Еще вопросы? Простите, вы сказали силами всех частей. А кто же в Одессе останется? Да вот вы с Кумоватовым, что мало? Милиция, комендантские роты. Хватит, чтобы отбиться от десятка бандитов. Или вам еще танки оставлять? Товарищ маршал, я не понимаю ваших нападок на руководство города. А кто настрочил в Москву доклад о ваших решающих подвигах в борьбе с бандитизмом в Одессе? Небось же и дырки под ордена прокрутили. С этой минуты учения начались. Все свободны. Новая сцена. Лес. По тропинке идет Штехель. Подходит к лазу в подземелье. Входит в катакомбы. Там его ждет Кречетов. Штехель и Кречетов идут по подземному коридору. Хорошо здесь. Электричество есть. Пути отхода много. Я здесь с товарищами-подпольщиками почти 3 месяца безвылазно просидел. Видеть их не мог. И как-то ночью так мне захотелось их всех взорвать, к чертовой матери. Еле сдержался. В результате нервный срыв. Отсюда вывод. Не надо себя сдерживать. Ну что, старика-психиатра нашли? Пока нет. Он, видимо, уехал из города. Если что-то не получается, нужно просто убедить себя, что ничего делать не надо. А? Правильно, Штехель? Вы, я смотрю, в хорошем настроении. В самом, что ни на есть, поганом. Женщина моя все время плачет от каких-то предчувствий. Я бы тоже всплакнул. Да не выходит. Ну что? Какие у нас еще новости? Штехель! Разведчики выезжают. Около 30 человек уже сели в поезд и уехали. Угу. Еще что? Этого Платова проверили, как вы сказали. Арестовали его под видом контрразведки. А он всех положил. А сколько человек было? 2. Людишки серьезные. Он всех положил. Ну, значит, не очень серьезные. Гладко. Гладко, слишком гладко. Гоцмана арестовали, разведчики уехали. И Жуков учения объявил. А какие учения? Войсковые. Весь одесский гарнизон за 2 дня должен убраться в Молдавию. Минимум недели на полторы. Так может, это шанс? Значит так. Нужно все еще раз проверить. Только смотрите, не попадитесь на фуфло. Сколько человек уехало? Какую технику погрузили? Сколько провианта взяли? На сколько дней? В общем, по полному кругу. С перепроверкой. Ясно. Если они уедут из города, а что этот Платов? Пострелял твоих ребят и спокойно гуляет? Так Прамик сказал ему, что это проверка. Сказал? Или он сам догадался? Надо бы его еще раз проверить. А на чем? Есть у Гоцмана сынок приемный. Мишка Карась. А только чтобы сам, без помощников. Чекан пусть проследит. Ясно? Штекель? А? Ясно, ясно. Вот хорошо. Кречетов уходит. На берегу моря отдыхают воспитанники дипломатического интерната. Среди них и Мишка Карась. Подъезжает машина. Из нее выходят двое. Один из них – Василий Платов. Который? Вроде второй слева. Вроде или точно? Точно он. Чуть поотдаль подъезжает и другая машина. Из нее выходят Чекан и Живчик. Чекан и Живчик наблюдают, как Платов подходит к Мишке. Чекан, глянь. Тебя Мишка зовут? Да, Мишка. Тебя отец ждет, поехали. Платов ведет Мишку к своей машине. Это что такое? Якименко бросается за Платовым. Несколько оперативников, охранявших Мишку, также бегут за Якименко. Начинается перестрелка. Незнакомец, приехавший с Платовым, убит. Чекан и Живчик не вмешиваются. Может помочь? Не дергайся. Платову удается уйти от погони. Он садится с мальчиком в машину и уезжает. Новая сцена. В кабинете Гоцмана Чусов, Якименко, Амельянчук, Довжик и Кречетов. Я ж приказал. Я приказал следить за пацаном. Глаз не спускать. Да мы не спускали, только не успели. Все объяснил, предупредил. Подельники Гоцмана могут прийти за ним. Они будут подчищать хвосты. Ну вот, товарищ полковник. Вы свободны, капитан. Слухи о вашей боеспособности сильно преувеличены. Шо? Идите. Недовольный Якименко уходит. Герои-сыщики. Неудивительно, что... Не понимаю, зачем Мишку-то надо было убирать? Что не ясно. Пацан мог что-то видеть, слышать. Дети обыкновенно видят и слышат больше. Искать пацана, искать и найти, живым или мертвым. Спасибо за отличную службу. Амельянчук обращается к Довжику. Михаил Михайлович, займись розыском Мишки. Только Якименко к этому делу не подключай. Андрей Остапович, я понимаю, моя командировка у вас закончена. Виталий, не дави на мозоль. Ты вот лучше спроси. Почему это Гоцмана крутит контрразведка, А за сыном его следить должны мы. Ну и почему? Не знаю. А Мельянчук уходит. Кречетов задумчиво вертит в руках коробку спичек. Затем, будто решив какую-то задачу, Кречетов пишет на одной стороне коробка короткое слово «да», на обратной стороне пишет слово «нет». Кречетов подбрасывает коробок, словно монетку, орел или решка, да или нет, выпадает слово «да». Кречетов еще раз подбрасывает коробок. На этот раз коробок падает на ребро. А в это время из казарм выбегают солдаты, грузятся в машины и уезжают. За этим внимательно наблюдает человек Штехеля. Новая сцена. Кречетов с Тони идут по улице. Приходят домой. Тони и Кречетов сидят за столом, пьют чай. Ты чего? Думаю, действительно. Куда же они удалились? Тоня встает из-за стола, выходит в другую комнату, подходит к вешалке с одеждой Кречетова. Внимательно осматривает одежду. Снимает с пиджака волос, сравнивает его со своим. Из того же пиджака достает записную книжку. Замечает, что за ней наблюдает Кречетов. Тони протягивает ему книжку. Где это лежал? В кармане. Валяется на полу. Че, Танюш? Тоня ложится в кровать, притворно закрывает глаза. Это же по службе. Вот иди, мне спать пора. Ну все, иди. Кречетов уходит, а Тоня встает, одевается, выходит из квартиры и незаметно в вечерних сумерках идет за Кречетовым. Кречетов не замечает хвоста. Новая сцена. В комнате Штехель, Чекан, Живчик и Платов. Чекан говорит. Вы хотели со мной встретиться? Я слушаю. Я хотел встретиться с академиком. Я академик. Я вас видел в машине, которая ехала за мной. Вы хотите сказать, что академик лично следил за моей проверкой? Что вы хотели передать? Вам? Ничего. Я буду говорить только с академиком. А может тебя шлепнуть? Толя. Попробуйте. Мы теряем время. Включается лампа, и из темноты появляется сидящий Кречетов. Сядьте. Остальные пока покурят на улице. Они покурят здесь. Хорошо. Меня просили передать, что в центре недовольны академиком. Вы были обязаны поставить оружие повстанцам в округе. Этого не происходит. Почему? Есть причины. Меня просили передать, что оружие должно прийти в леса в ближайшее время. Передайте в центр, что оружие никуда не пойдет. Оно понадобится здесь. Войдись. Оружие собрано. Находится в городе. Считаю, переправлять его в лес, работать впустую. А вот если захватить Одессу, даже на один день. Объявлены учения. В городе остается только комендантский рот. Завтра последнее войсковое подразделение покидает город. Одесса, считай, останется пустой. Нужно вооружить их, переодеть советскую форму. И пока разберутся, мы уже захватим весь город. Через сутки нас выбьют. Может быть. Может, даже раньше. Но поймите, у маршала Победы взяли город. Да когда Сталин узнает об этом, он его расстреляет. А вот это уже результат. Людей не жалко? Перебьют всех. Их так и так перебьют. Только в лесах это сделают. Тихо и незаметно. А так они свалят самого Жукова. Игра стоит свеч. Да и потом. Все знают, что мы существуем. Что мы реальная сила. Кто знает, может быть, вслед за нами полыхнет по всей Украине. По-моему, это авантюра. Авантюра. А почему вы решили, что повстанцы вылезут из лесов? Если будет приказ из центра, обязательно вылезут. Когда вы собираетесь начать выступление? Через 2, максимум 3 дня. Мы не успеем сообщить в центр и получить приказ. Не надо никому сообщать. Если получится, победители не судят. А если нет? А если нет, то и судить будет некого. Давайте сначала и по минутам. Новая сцена. Гоцмана ведут два конвоира. Кабинет Чусова. Он подписывает документы. Подождите. Идите. Адъютант уносит бумаги. Конвоир вводит Гоцмана. Товарищ полковник. Арестованный Гоцман по вашему распоряжению доставлен. Войти. Рисунок снят. Чусов обращается к конвоиру. Подождите за дверью. Никого не впускать. Есть. Чусов подходит к Гоцману, стоящему лицом к стене. Здравствуй, Давид Маркович. Гоцман оборачивается. Мужчины смотрят друг другу в глаза. Конец 13 серии. Продолжение аудиоверсии художественного фильма «Ликвидация» слушайте в следующем номере.